Глава 38. Майкл. На следующий день ранним утром я отвожу Оливию на работу, а сам отправляюсь согласовывать с замом некоторые вопросы. Во время закрытой презентации меня сильно встревожила та темноволосая женщина, которая с дерзостью задала мне провокационный вопрос без предварительного согласования. Шон уже потрудился, добыл полную информацию и был готов поделиться со мной нарытым. Однако, зайдя к себе в кабинет, я вижу Вилли. Он вальяжно восседает в моем кресле, забросив ноги на стол. Выглядит он куда лучше, чем полтора месяца назад, когда вторгся в мой дом. «Майкл, какая встреча!» — восклицает он, встает и устремляется мне навстречу. «Я тебя не ждал». «А я сам заявляюсь, когда хочу», — говорит незваный гость и протягивает руку. Не дождавшись от меня взаимного жеста, он хмыкает и шагает немного в сторону. «Ну, как ты тут?» «Его обходительные вопросы совершенно меня не интересуют. Что тебе нужно? У меня полным-полно дел». «Да не кипятись ты!» Он обходит меня и, подойдя к мини-бару, начинает изучать его содержимое. «Я так погляжу, ты купаешься в лучах славы». «Ты по делу пришел или потрепаться за жизнь?» «Конечно, по делу. Как же по-другому?» Вилли картинно взмахивает руками. «Выкладывай». Отыскав виски, он без спроса берет его и двигается к дивану, возле которого стоит столик, а на нем поднос с бокалами. «Я безумно рад, что ты нашел свое предначертание и теперь являешься таким популярным автором». «За бессмысленную лесть спасибо, но давай ближе к делу». «Не спеши, Майкл», — немного укоризненно осаживает меня визитер. «Я хотел бы предложить тебе сделку». «Очередной нерентабельный для меня шаг», — интересуюсь я, выгибая бровь, и сажусь за стол, внимательно наблюдая за старым товарищем. «Уверен, мое предложение придется тебе по душе», — отвечает он, сделав глоток виски и развалившись на диване. «Я внимательно слушаю». «У тебя есть верный Шон, к тому же женатый. Не думаю, что такому другу стоит погибать из-за твоей гордыни, верно?» Вилли играет с огнем. Но еще и шантажирует. Только вот в одиночку такое проворачивать крайне сложно. Хмурясь, я раздумываю, есть ли у него сообщник, или же он лишь пешка на шахматной доске. Единственное, в чем он не прав, так это в том, что Шон женат. Дело в том, что мой зам носит обручальное кольцо, и оно безупречное прикрытие и некий знак надежности в бизнесе. Цена. 50. Но за чисто моральный убыток после нашей прошлой встречи. И будем в расчете. С чего ты так уверен в этом? Мой гость выгибает бровь и подливает в стакан еще пойла. В самом деле, с чего мне быть уверенным? Быть может, сверху для душевного равновесия взять еще и твою шлюху? Не смей ее так называть, гнида. Не скаль зубы раньше времени, хватку утратишь. Теперь становится ясно, что он всего лишь пешка в чьей-то игре. «Сердце от тебя?» «Нет», — Вилли отрицательно качает головой. «Но идея была уморительной. На кого ты работаешь? О, певучий тянет тот. Этого я сказать не могу». «Ты что приперся сюда? Ну как же, разве Шон не твой кореш?» Бывший товарищ поправляет свой спортивный костюм. «Или мне лично позвонить и сказать, чтобы его хлопнули, потому что мы промахнулись?» «Ты из славного друга превратился в бегущую с корабля крысу. У меня был образец для подражания». «Не язви, животное. А то что?» Он закашливается после очередного глотка. «Я не буду сочувствовать тебе или просить уйти прочь. Так же, как ты поступил со Стивом». Его голос становится мягким, будто он жалеет покойника. «Бедный малый. Ты знаешь, что убил невинного человека?» «Хватит ссать мне в уши!» Переворачиваю стол, ощущая, как гнев рвется из меня на волю. «Ты отлично знаешь, что я докопаюсь до правды, которую ты прячешь!» «Не горячись!» — отвечает Вилли, складывая руки на груди и совершенно не реагируя на мою ярость. «Или тебе еще раз морду надраить?» «Проигравший в прошлый раз желает снова обосраться?» «Проиграть одну битву не значит проиграть войну». «Осмелел?» «Похвально!» «В общем, думай до вечера, приятель!» Говорит он, встает с дивана и направляется к выходу. Но у двери останавливается и оборачивается. «Не забывай, что на кону жизнь твоего товарища. А если откажешься, еще и жизнь твоей приторной Оливии». Скрипнув зубами от злости, провожаю ублюдка взглядом, с трудом подавляя желание догнать и снова начистить ему морду. Поддавшись эмоциям, ору во весь голос. Под руку попадается кресло, и оно летит в окно. Звон стекла разбивает тишину в кабинете. «Твою мать, дьявол!» В ход идут незакрепленные книжные полки, я ломаю и сношу буквально все, что вижу. Дерево дорогой мебели с громким треском разлетается в щепки. Я не отдаю себе отчет в собственных действиях. «Черт, черт, черт!» Рычу во весь голос и луплю по стенам, ссаживая костяшки пальцев в кровь и выпуская пар. Когда эмоции утихают, я без сил валюсь на колени. Достаю телефон и набираю номер Оливии. Гудки растягиваются, будто на целую вечность. Однако девушка, наконец, отвечает: «Алло?» «Слава богу. С тобой все в порядке?» «А что со мной может быть не так?» — переспрашивает она и смеется. «Майкл, все хорошо?» «Не совсем». Устало выдыхаю в ответ, рассматривая разбитую в кровь левую руку, которая начинает пульсировать и пытаясь подобрать слова. «Выкладывай. Ты сейчас где?» «Мы с мистером Уокером, у него в кабинете. Дай ему трубку». Прервав ее, требую я, хотя понимаю, что опять поступаю неправильно. «Ладно». Спустя пару мгновений я слышу голос Барри. «Да, Майкл?» «Привет». «Слушай, ни при каких обстоятельствах не выпускай Оливию из здания. Я скоро подъеду, понял?» «А что стряслось?» «Шона схватили. Ко мне приходил Вилли, кратко сообщая ему, выходя из кабинета, который буквально 10 минут назад еще был в полном порядке. Оглянувшись, окидываю глазами учиненный бардак и аккуратно прикрываю дверь». «Это очень плохо», — отзывается мой собеседник. «И что теперь делать?» «Главное, не говори Оливии, прошу я, направляясь к машине и ища ключи в кармане. Не хочу, чтобы она волновалась». «Да, понятное дело. А лучше, сев в салон, глубоко вздыхаю, выведи ее через черный вход. Так будет безопаснее». «Сделаю». «Спасибо, Барри. Держи меня в курсе, быть может, чем-нибудь смогу помочь». «Договорились». Я мчу вперед, нарушая все правила, поскольку хочу поскорее удостовериться, что Ви жива. По пути к издательству делаю несколько звонков, которые, возможно, смогут помочь предотвратить смерть Шона. Но передо мной все равно стоит сложный выбор. Он или Оливия. За двумя зайцами успеть вряд ли получится, поэтому я без сомнений выбираю девушку и направляюсь к ней на всей скорости. Где я мог оступиться? Почему это происходит именно сейчас, когда я заново учусь получать удовольствие от жизни? Задаюсь про себя вопросом, ощущая некоторую растерянность. Вдавив педаль газа в пол, приезжаю на красный свет, оставляя за собой сигналы недовольных водителей. Мне все равно. Я думаю лишь об Оливии, которая теперь из-за меня находится в опасности. Доехав до офиса, подъезжаю к черному входу. Сбросив 3 гудка Барри, нервно отстукиваю пальцами по рулю в ожидании. Руки болят, но мне совсем не до этого. Через несколько минут выходит Оливия в сопровождении Барри, и я, выскочив из машины, быстрым шагом спешу к ней. «Что случилось?» — спрашивает она. Вместо ответа я крепко обнимаю ее и вдыхаю нежный аромат волос. Полезаю в машину, шепчу ей на ушко, целую в щеку и отхожу в сторону. «Майкл, потом, мышка, все потом». В глазах Ви мелькает недоверие, но она все равно подчиняется. Пожав руку Барри, провожаю девушку взглядом и тихо спрашиваю: «Добудешь хоть какую-то информацию?» «Конечно», — кивнув, отзывается он. «Сделаю все, что в моих силах. И никому ни слова». «Ясен пень. Я в долгу не останусь, поверь». «Знаю, Майкл», — говорит мужчина, и его тяжелая рука ложится мне на плечо и слегка сжимает его. «Береги ее». «Обязательно». Я возвращаюсь к автомобилю. Оливия сидит с грустным выражением лица. Не успеваю я сесть в машину, как звучит ее незамедлительный вопрос: «Что ты опять натворил?» «В этот раз все серьезно». «Господи, Майкл, что с твоими руками?» «Просто царапина». Она берет меня за руку и рассматривает раны. «Ты же можешь мне довериться, Майкл. Расскажи, что случилось?» «Шон исчез». «Господи, как? Когда?» «Резко трогаю с места и выезжаю с территории издательства, не знаю. Поэтому на всякий случай ты будешь работать у меня дома». «А как же его семья?» «У него нет семьи. Кольцо просто для вида». «В смысле?» «Мышка, лучше расскажи, как проходит запуск книги». Ви поджимает губы. «Лучше не бывает. Завтра будут известны цифры первых продаж, но ты точно окажешься на первой полосе всех газет». «Это радует», — отвечаю ей и улыбаюсь. «Так откуда у тебя раны?» «Просто выпускал пар». Перед глазами у меня всплывает картина, как я крушил все вокруг, совершенно не контролируя себя. «Как же? Просто выпускал пар. Идиот. Я сам себя раздражаю». Оливия тихонько отвечает: «Давай в следующий раз, перед тем, как наносить себе увечья, ты позвонишь мне». «Прости. Конечно, я позвоню тебе. Ты ведь можешь мне доверять, Майкл, договорились?» «Да». В эту минуту я понимаю, что эта девушка дороже мне всех людей на планете. Ее внутренний мир наполнен добротой и заботой, несмотря на то, что она не всегда получает хорошее взамен. Я совершенно недостоин ее. Ни тогда, ни сейчас, ни в будущем. Определяю про себя, с теплом поглядывая на нее. Мы едем и смеемся, переключившись на отвлеченные темы и слушая музыку. По пути Ви заказывает любимый суши-сет, что до меня я готов просто раствориться в ее глазах. Мы приезжаем вовремя и как раз оставим курьера с едой. Припарковав машину, я внимательно оглядываюсь. «Я зайду первым», — сообщаю Оливии, останавливая ее у входа. Не обнаружив никаких следов взлома, веду девушку за собой. Замки в доме давно сменены, равно как и дверь во двор. Охрана усилена, по периметру стоят новые камеры и датчики движения. Закончив осмотр и расслабленно выдохнув, я разворачиваюсь к Ви и обнимаю ее. «Ах, Майкл», — хихикает она, — «ты же задушишь меня». «Прости, мышка», — произношу в ответ и целую ее. Меня безумно радует, что Оливия принимает меня таким, какой я есть. Скупым на положительные эмоции, эгоистичным, грубым. Она отдает мне гораздо больше, чем просит взамен. И это очаровательно.